длинный, на день пути. Вот это уже было кое-что. А у истока того ручья нет другого такого же ручья, что впадает уже в реку. Есть. Примерно в 10 поприщах, то есть примерно в 5 километрах, перевел дистанцию Олег на привычные единицы измерения. Отлично. Показывай. Фасх, чему-то улыбнувшись, поманил Куманова за собой. Благо, что ему с зомби дали коней на прокат. Ручей оказался недалеко. Собственно, проехали они на конях всего 20 метров и уперлись в ручей. Вот он, фыркнул проводник и рассмеялся. Куманов только понятливо улыбнулся и стал обследовать ручей. Глубина его в самом глубоком месте оказалась до колена, но растекся широко и берега были высокими, примерно с рост человека. То есть по всему выходило, что в половодье ручей становится гораздо более глубоким. Что ж, если Фасх не соврал и он действительно идет на дневной переход на юг, то подойдет, решил Олег. После чего он вернулся к стоянке и приказал янычарам приниматься за работу. Сначала лодки втащили в устье ручья, а потом стали ставить за пруду, точнее настоящую деревянную дамбу высотой в 1,5 метра. Ручей через несколько часов был полностью перегорожен. Ну вот, пара дней ожидания и можно тащить ладьи без лишних мучений. Осталось только ту же самую операцию проделать с другим ручьем, текущим в приток Урала. Благо, что эта территория также находится под властью Бека Данмарайна и не придется ни с кем договариваться по новой. С этим проблем не возникло. Полусотня янычар, ведомые проводником Фасхом на арендованных лошадях, отправилась ставить вторую дамбу, заодно проверили 5-километровый волок. 2. Уровень воды в русле ручья поднимался хоть и медленно, но верно. Через 2 дня уже можно было потихоньку начинать тягать первые самые легкие ушку с минимальной осадкой, а за ними потянули остальные. Даже разгружать не пришлось, хватило того, что люди сошли и тянули лодии на веревках. Олег попросил Бека не разрушать дамбы, ведь еще придется возвращаться и терять время на строительство новых запруд, а потом ожидать, пока наберется достаточно воды, не хотелось. Бек согласился оставить сооружение в неприкосновенности. Слышал я о великом черном шамане Кумане-вороне, что живет где-то в горах на севере. Ведаешь ли о нем, купец? Неожиданно поинтересовался Бек Данмарайн во время очередного застолья. «Ведаю», — кивнул Олег, едва удержавшись от того, чтобы широко улыбнуться. О себе в третьем лице говорить было как-то непривычно. Более того, видел его, как сейчас тебя вижу. Собственно, товар, что мы везем на продажу, изготовлен в его городе Синтахстан. О, это хорошо, что ты его видел лично. Правд ли говорят о нем? О его невероятной магической силе. Он действительно силен, как никто другой, но я не ведаю, что говорят о Кумане-вороне в этих краях. Сам ведь понимаешь, уважаемый Бек, что чем дальше, тем более невероятными становятся слухи, приобретая совсем уж дикие формы. Скажем, рядовая пограничная стычка дюжина на дюжину воинов двух родов в какой-то момент перерастает в эпическую битву двух многотысячных армий двух орд. «Да, это так», — усмехнулся Бек. «Люди склонны для красного словца немного приврать. Беда только в том, что таких рассказчиков много. Но я чувствую, что твой интерес к Куману-ворону не праздный. Ты прав, купец», — несколько нахмурился Бек Данмарайн и поджал губы. «Я завел разговор о черном шамане неспроста. Могу я узнать, чем вызван твой интерес к нему?» — спросил Олег, чуть подобравшись. «Да. Но сначала ответь мне на несколько вопросов, купец. С радостью и максимально правдиво отвечу на все твои вопросы, уважаемый Бек. Насколько в действительности могущественен черный шаман? До меня дошли слухи, в которые действительно сложно поверить. Я в таком случае делю все слухи на 10, и получается вполне приемлемая правдивость», — улыбнулся Олег. «Ха, интересный способ». Как-то машинально хохотнул Бек Данмарайн и продолжил снова с озабоченным видом. Видно, что мужику было не до веселья. Но даже при таком делении сила черного шамана потрясает. А что именно тебя интересует, уважаемый Бек? Какие именно его способности не дают тебе покоя и почему? Его магическая сила, Говорят, что он может обращать людей в животных. А это та глупость откуда пошла? Удивился Куманов сходу, не найдя ни одной предпосылки для возникновения подобных слухов. Ну, подумаешь, в порыве гнева, пригрозил кого-то в лягушку обратить. Нет, об этом разговоров в Синтахстане не шло. Он, конечно, силен, но не до такой степени, чтобы тягаться с Великой Матерью, даже в такой мелочи, как единичное обращение человека в животное. Это дано только сверхсуществам. Мой шаман говорил примерно о том же самом. Кстати, где шаман? Только сейчас заметьте отсутствие говорящего с духами Олег. Разве что, в другом стойбище гоняет злых духов. А, что скажешь про вызов полчищ демонов, что пожирали посланные против него многотысячные армии? Про демонов был слух, но только про одного, и он не пожирал армии, а лишь обращал их в бегство. Да и сами армии состояли не из тысяч, а максимум из нескольких сотен. Эта весть, казалось, почему-то обрадовала Бека Данмарайна. Правда, часть воинов теряла рассудок, дескать, демон пожрал куски их душ, добавил Куманов и увидел, как Бек снова нахмурился. Да что за ерунда, уже всерьез обеспокоился Олег, ведь этот интерес Бека, кочующего вдали от его места жительства, начало всерьез напрягать, ибо все это неспроста. А еще говорят, он для увеличения своей силы каждый день пьет человеческую кровь девственных юношей и девушек, а также пожирает только что родившихся младенцев. Про кровь была какая-то неясная история, но тогда его тяжело ранили враги, и он как-то использовал ее лишь для того, чтобы выжить. Для усиления он ее не пьет. А вот про поедание младенцев точно откровенная ложь. Бек, понимающе кивнул головой и снова о чем-то задумался. Так что же тебя беспокоит, уважаемый Бек? Решил прервать затянувшуюся паузу Олег. Черный шаман далеко, а ты здесь. Если ты по какой-то причине опасаешься Кумана-ворона, то можно с уверенностью сказать, что первым он ни на кого не нападает, только защищается, да и силен он по-настоящему только в своем месте силы, там, где стоит Синтахстан. В том-то и беда, купец. Воины нашей орды вынуждены были присоединиться к великой армии моголов, что сейчас идет на север. И в числе воинов два моих сына и младший брат. Я беспокоюсь за них, ибо моголы скорее всего нападут на вотчину черного шамана, и если даже десятая часть того, что о нем говорят, правда, то он никого не пощадит. Я даже отослал в поход родового шамана, чтобы тот защитил моих детей и брата. Но никакой уверенности в том, что он сможет защитить их от колдовства Кумана-ворона, нет. Олег Куманов застыл как громом пораженный, аж дыхание перехватило, а сердце пропустило удар, после чего оно зашлось в диком стуке, так что потемнело в глазах и зашумело в ушах. Только это, наверное, спасло его от того, чтобы не заматериться и не заорать во всю глотку. «Монголы идут на север», — застонал он мысленно. «Как? Почему?» Олег изо всех сил, морща мозг, пытался вспомнить историю, что преподавали в школе, и просто, все читанное о данном периоде, и понять, было ли вторжение монголов в Булгарию в 1229 году или же их вторжение сейчас – это изменение истории, вызванное его вмешательством. Но, увы, ничего такого он припомнить не смог. Знал, что было нападение монголов на булгар сразу после битвы на Калке. А потом единственное, что он помнил, это вторжение монголов под предводительством Батыя в 1236 году, когда они разбили опозоривших их булгар и потом двинулись на Русь, и с этого момента началось монгольское иго, продлившееся несколько столетий, коего он хочет не допустить. Но логика говорила, что гордые монголы, не знавшие до сих пор серьезных неудач, не могли так долго ждать и просто обязаны были отомстить за то позорное поражение гораздо раньше. Так что изменение его действиями истории тут ни при чем. Серьезно он в ее ход вмешался, натравив на Булгарию русичей и поведя половцев. Походы же такого уровня принимаются задолго до выхода, за несколько лет. А несколько лет назад он был ничтожной величиной и в целом на ход истории повлиять не мог. Вот они и пришли. Твою-то мать! Снова мысленно воскликнул Олег. А тут моими стараниями булгары сильно ослабли, два города сгорело вчистую, и более того, они лишились большей части своих богатств. Значит, что? А то, что монголы, отомстив, но не получив трофеев, заглянут ко мне на огонек. Да они, собственно, так и так заглянули бы. Другое дело, что, получив богатые трофеи в Булгарии, могли бы не так сильно упорствовать в осаде Вороньего гнезда, а теперь, пока его не разорят, не уйдут. Черт, черт, черт. Олег готов был рвать волосы у себя на голове и выть волком. Ведь получалось, что булгары и на этот раз должны были отфутболить монголов. И скорее всего делали так не единожды, пока в 36-м их в конце концов не одолели, что собственно и отложилось в памяти. Выходило, что Олег своей местью хану Ибниамину сам разбил тот щит, за которым мог спастись, отсидевшись в стороне, а то и вовсе примкнув к северному соседу в борьбе с общим врагом. Но теперь будет все иначе. Куманов едва сохранил спокойствие, хотя не факт, что удержал лицо, но решил, что бег посчитает это беспокойством за торговые дела. И много моголов идет на север, уважаемый бег. Не справившись с голосом, сипло спросил Олег. Много. Выдохнул тот. Сколько? 3 тумена вошло в нашу степь. А теперь еще и наши племена к ним присоединяются. Потому как если не присоединиться, то смерть. 30 тысяч человек. Зажмурился Олег от цифры. Плюс еще половцы. 10-15 тысяч точно соберут по пути. Орда монголов была впечатляющей. И ведь это не просто орда кочевников, а именно закаленные в боях армии, с жесточайшей дисциплиной, что покорили всю Среднюю Азию, прошли Ближний Восток и вроде как вторгались даже в Египет. А что может этой орде противопоставить он? Максимум 20 тысяч всадников, и это если мобилизовать всех от мала до велика, от тех, кто уже может поднять саблю, и до тех, кто еще может ее поднять. Может быть, кто-то еще присоединится к нему, и в лучшем случае численность орды под рукой хана Редиди увеличится до 30 тысяч. Но он отдавал себе отчет, что половцы скорее присоединятся именно к моголам, потому как они сильнее и выгоднее выступать именно на стороне сильного. На помощь из Руси можно было не рассчитывать по определению. Раз уж в прошлый раз русичи действовали по принципу лебедя, рака и щуки, то и сейчас будут действовать аналогично. Это же надо было собрать больше 70 тысяч человек и продуть 30 тысячам. Причем больше половины монголы захватили в плен и увели на арабские рынки. Весь кипел от негодования Олег. Уроды. Ну, зла на них не хватает. Но ничего, придет ваше время, за все ответите, сволочи. Да и не успеют они прийти на помощь, даже если произойдет чудо из чудес, и князья, задавив в себе свое зашкаливающее за все рамки самомнение, и как-то объединятся перед общей угрозой. Но чудес не бывает. Но булгары же как-то отразили это нашествие, как и предыдущее. Значит, и мы сможем. Пытался приободрить себя Куманов, но не получалось. Паника и смятение все усиливались в его душе. Более того, в нынешней реальности, как он подозревал, булгары скорее всего не то, что не станут сражаться с монголами. Более того, доказав, что брать у них нечего, дескать, все уже украдено до вас, присоединяться к ним, и первым падет именно Сынтахстан. Еще хуже то, что скорее всего на Русь монголы двинутся практически на 10 лет раньше, так как добычи, взятой в Вороньем гнезде, им явно будет недостаточно. Это катастрофа. Куманов едва удержался от того, что не вскочить и не мчаться немедленно назад, да еще на ночь глядя. Несколько часов роли не играло. С рассветом Олег стал готовиться к возвращению в Сынтахстан. Тримаран снова перетащили в Бузулук, и Куманов быстро провел все необходимые регламентные работы, после чего заинструктировал подчиненных. В общем, сами все знаете, куда ехать, и понимаете, что делать. Я надеюсь на вас, а мне срочно нужно быть дома. Да, Олег решил, что экспедицию на Урал нужно продолжать. Конечно, неизвестно, как оно там все повернется, дома, но если от монголов удастся отбиться, то не будет потеряно время, и необходимая продукция начнет поступать своевременно. Ну а если монголы все сравняют с землей, то по крайней мере будет куда бежать, этакий запасной аэродром. Это, конечно, если им удастся выжить, но перед самым отбытием произошло то, чего Куманов подспудно ждал все это время. Он даже испытал странное облегчение от того, что это произошло. А началось все с того, что прискакал паренек-пастух лет 10-12 на взмыленной лошадке с сообщением, что сюда идет большой вооруженный отряд. Все мужчины в стойбище тут же начали вооружаться и готовиться к бою. «И кого к нам только злые духи принесли?» – удивлялся Бегдан Марайн. «Никого же рядом не было. Наверное, кто-то из тех, кто раньше нас засек, знал, где находится подходящая банда и вошел в долю за наводку», – подумал Куманов. «Насколько большой?» – допытывался до пастушка Олег, так как парень был неграмотным и, прямо скажем, не самым сообразительным. «Меньше, чем у нас. Столько же. Или больше?» Парень посмотрел на людей, собравшихся у лодок, и отчаянно закивал. «Больше. Гораздо больше. Насколько?» «Еще столько же. А то и еще больше, господин. Много их, очень много. По всему выходило, что воинов около 500 человек. Действительно много, как ни посмотри. Как скоро они будут здесь?» «Очень скоро. Они скакали за мной». Олег понятливо кивнул. «Парень загнал коня, а те, кто скачет сюда, лошадей будет беречь. Так что небольшая фора действительно есть». Олег, поняв, что большего не добиться, отпустил впавшего в истерику пастушка. Что касается численности банды, то, конечно, у страха глаза велики, но лучше перестраховаться и исходить из того, что банда действительно насчитывает по 1000 бойцов. Янычары со своими гигантскими луками хороши на дальних дистанциях, а вот при близком контакте они не сдюжат. Сблизится, завалит их стрелами и после чего сойдутся вплотную и порубит в капусту. Пока все в суматохе по своим делам носились по стойбищу, Олег закатил укрытый мотоцикл в свою походную юрту. «Никого ко мне не впускать и не тревожить», — приказал он зомби. Тот кивнул и, обнажив саблю, встал у входа. Пару раз к нему порывался зайти Бег, но зомби стоял на страже и четко выполнял приказ. Олег же быстро работал при свете многочисленных лампад и солнечного света, проникающего в дырку дымоход в самом верху юрты. «Чужаки!» В какой-то момент раздался чей-то крик. Куманов, завершивший свои манипуляции с мотоциклом, вышел наружу. Бегдан Марайн выстроил все свое немногочисленное воинство в 2 дюжины человек. Даже женщины взяли луки, плюс встали янычары. К стойбищу от отряда, который действительно насчитывал более 500 человек, что, мягко говоря, удивляло, поехал переговорщик и о чем-то стал трепаться с Беком. Олег, слышавший разговор, понимал с 5-е на 10-е. «Киргиз какой-то или узбек, а то и вовсе какой-то джик», — подумал Куманов, так и не определив национальность воина. Но зато понял, кто это, собственно, такие. Наверняка один из отрядов, шедший с монгольской ордой и решивший немного подзаработать в пути нападением на купца, оказавшегося в таком уязвимом и беспомощном положении. «Что он хочет, уважаемый Бек? А то я не разобрал сказанного. Отдать все, что ты везешь ему, а нам отойти в сторону, и за это он нас не только пощадит, но и даже даст от своих щедрот». «Понятно. Отходи». «Что?» «Да, уважаемый Бек, отойди в сторону. Как можно дальше. Ты уверен, купец?» «Более чем». Бек помялся, но все же решил отойти. Гостеприимство гостеприимством, и он должен защищать своих гостей, но в его понимании шансов выстоять против такого отряда у них не было по определению. «А теперь мой выход». Бегдан Марайн остался поблизости, чтобы посмотреть, что же задумал этот необычный купец, так как выглядел он более чем уверенно, что странно при его пусть внушительной, но явно недостаточной для противостояния с такой бандой охране. Вот он зашел в свою походную юрту, и через несколько мгновений до ушей Бека донесся звук рева, словно там сидит дикий хищный зверь не маленьких размеров. Но никаких зверей у купца не было, это он знал точно. Отряд бандитов сорвался в атаку, и в этот момент из юрты купца с жутким ревом выскочило кошмарного вида черное чудовище. Причем оно было оседлано этим самым купцом. Бег с криком ужаса упал с лошади и побежал прочь. Черный шаман. Черный шаман, священник, коего заставили оставаться в одной из лодий и укрыться щитами от греха подальше, схватился за сердце и со стоном осел на лавку на подкосившихся ногах. Демон черного шамана ужасал до глубины души. Он даже проверил, не обмочился ли. Да даже если обмочился, то комплектовать в данном случае по этому повод не стоит. То, что не навалил под себя, уже хорошо. Но вроде нет, сухо. Что касается выскочившего из юрты демона, коего оседлал Олег, то тут все было просто. Это был мотоцикл с небольшими дополнениями, а именно, куманов для придания мотоциклу по-настоящему демонического вида, давным-давно сделал из хорошо проклеенного костным клеем бумаги, муляж чужого со скалящейся пастью, из которой выстрелил этот бронебойный язык с зубами. Все это покрасил в черный цвет и покрыл лаком. Он внес в образ только одно изменение, а именно добавил глаза, в которые вставил зеленые светодиоды из носа черепа, что не были задействованы. Из четырех спинных трубчатых отростков густо валил сизый дым. Сказывалось паршивое качество самопального бензина, но так даже было лучше, заметнее. Более того, Олег, изрядно помучившись, но для механика нет ничего невозможного, сделал небольшую механизацию, и лапы чужого приходили в движение, словно он действительно бежал. А то ведь кто-нибудь глазастый мог увидеть, что лапы не шевелятся, и у всех могли возникнуть подозрения, что что-то тут не так, и логично предположить, что демон-то не настоящий. Но вкупе с нестандартным звуковым сигналом это было вообще что-то с чем-то. Так что требовалось всего 10 минут, чтобы Урал разительно преобразился и действительно стал ожившим кошмаром, вырвавшимся из ада тварью. Эффект от появления демона оказался ожидаемым. Кони от пугающего рева взбесились и стали разбегаться, из-за чего случилось множество столкновений и падений. Да и всадники впали в шоковое состояние. А когда наконец разглядели, что к чему, то тут-то и началось самое интересное. У большинства натурально волосы на головах встали дыбом, а уж сколько криков ужаса было. Вновь заработали янычары, когда большая часть всадников вновь сгруппировалась, что сбежать в проход между холмами, с которых они спустились. «Теперь на мой караван точно никто не рискнет напасть», — подумал Олег, наблюдая за разбегающимися татарами. 4. «Прошу тебя, куман-ворон, не убивай моих детей и брата», — бухнувшись на колени, чуть заикаясь, попросил Бегдан Марайн, когда, переборов страх и убедившись, что демона больше нет, вернулся назад. Ему еще повезло, отделался лишь легким заиканием, которое к тому же скорее всего скоро пройдет, а то ведь примерно дюжина нападавших сошли с ума окончательно и бесповоротно. Оставалось только жалеть, что трофейных коней пришлось оставить на попечение хозяина здешних мест, хотя кони очень бы пригодились туда, куда идет караван. А вот от пленных людей, точнее оставшихся относительно вменяемыми, коих удалось захватить в количестве 126 человек, куманов отказываться не стал. Дополнительные рабочие руки в шахте не помешают. Места, конечно, мало, но, как говорится, в тесноте, да не в обиде. Да и чего обижаться. Тебе же потом меньше тяжелой работы будет, а то и вовсе в надсмотрщики перейдешь. Так что всех разместили, за веслами. Чуть меньше 200 числилось погибшими или получившими тяжелые ранения. Последних быстро перевели в первую категорию. Слетевших с катушек, кстати, тоже порешили, так сказать, из гуманных соображений. Остальные разбойники ускакали, писаясь и какаясь от страха. От пленных удалось узнать, что поход ведет сам великий хан Джучи, сын величайшего Чингисхана и отец того самого Батыя. А вот идет ли в поход сам Батый, никто из пленников не знал. Да и не важно это по большому счету. Это как получится, уважаемый бег. В конце концов они могут получить стрелу или пасть под ударом сабли. Понимаю. От стойбища бека Данмарайна Олег отошел под парусом, где-то в середине дня, когда утрясли последние дела, благо ветер был попутным и течение реки также способствовало хорошему ходу. «Почему ты возвращаешься? Вроде бы собирался лично все сделать», — удивился отец Агни, сидя на настиле в носовой части тримарана. Похоже, священник пережил сердечный приступ, так как каждое действие ему давалось с трудом. Или просто сильный стресс, но тут нет ничего удивительного. Не каждый день видишь порождение ада наяву. Из-за этого собственно и пропустил все допросы пленников. Собирался, но как говорят христиане, человек полагает, а Бог располагает. И что случилось? А случилось то, что вернулся враг, разбивший русичей на Колки 6 лет назад, и он сейчас идет на север в Булгарию, а потом скорее всего повернет на Русь, так как не получит того, на что рассчитывал, мимоходом смахнув мой город. Сам понимаешь, что они натворят в землях русских, учитывая, что их только вошло в степь 30 тысяч человек, а когда дойдут до Руси, их численность как минимум удвоится за счет половцев, что с радостью к ним присоединятся для грабежа. Ну а князья, как всегда, будут дурью маяться, да в сторонке отсидеться постараются в надежде, что их беда обойдет стороной, чтобы потом воспользоваться бедственным положением соседа и подмять его под себя. А если вдруг все же соберутся, то приведут по минимуму воев, как и в прошлый раз, нагнав кучу ополченцев, и опять не будет единства. Каждый будет драться по своему разумению. Ну как же, чтобы он, великий князь, подчинился еще кому-то? Не бывать тому. Пусть все мне подчиняются. Князей почему-то ошибки прошлого не учат, и церковь на них не влияет. Снова разброд и шатание, снова моголы перебьют всех поодиночке, а князья будут смотреть, как погибают дружины из заклятых друзей, и не почешутся, чтобы им помочь. Проклятье, я не то, что не успел, более того, своими действиями я послужил причиной того, что татаро-монгольское иго наступит почти на 10 лет раньше. Сокрушался Олег Куманов, и это его практически раздавило морально. А Господи, спаси и сохрани. Истово перекрестился священник и спросил: и ты не сможешь их остановить своим колдовством? Я не всемогущ, но твой демон. Священника аж перекосило от воспоминаний и дернулся левый глаз. Не стоит недооценивать противника огней. Наверняка тот, кто ведет моголов, прекрасно знает обо мне и реальных, а не раздутых слухами, моих возможностях. Разведка у моголов работает как надо, не то, что моя. Олег раздосадованно скривился. Ну не разведчик он. Вся разведка по-прежнему находилась в зачаточном состоянии, и как таковых агентов было мало. К тому же большая их часть находилась на Руси, опять же в основном в приграничных со степью княжествами, ну и Новгороде. Со Средней Азией как-то не заладилось, так что основной массив информации поступал от купцов, что само по себе очень ненадежно. Они о чем-то могут умолчать или наоборот приврать в своих целях, и проверить что-либо трудно. Про готовящийся поход вообще не было ни слуху, ни духу. Но тут они либо не знали, либо побоялись трепаться о готовящемся походе моголов, так как знали их непобедимость и не сомневались, что ни Булгарии, ни тем более Вороньему княжеству не выстоять. А раз так, то моголы впоследствии вполне могли выяснить у побежденных, кто тех предупредил о вторжении, и жестоко наказать болтунов. И то, что я могу призвать демона, всего одного демона, они наверняка доподлинно вызнали, а значит подготовились к этому, продолжил Куманов. Причем выставит не только шаманов и священников, но минимум создав отряд бесстрашных воинов-демоноборцев. Основную массу врага я своим демоном, конечно, прогоню, но ненадолго. Демоноборцы, накачанные по сами брови всякой гадостью, свалит меня. Над рекой повисла давящая тишина обреченности, слышался только плеск волн, на хлопки паруса. Священник истово, но шепотом молился, а Олег думал над тем, как ему исправить ситуацию, но ничего сколько-нибудь путнего придумать не мог. «Спустить парус», — приказал Куманов километров через 5, когда решил, что они достаточно удались от стойбища и за ними больше не следят. Чук и Гекс норовисто скатали холст и положили мачту. «А как теперь?» – удивился отец Агний. «Ну а теперь, пора поработать знаменитому демону, но в этот раз не в боевом качестве, а во вполне мирном», – усмехнулся Олег, откидывая с мотоцикла маскировку в виде тюков в центральной лодке тримарана. Священник быстро закрестился, еще быстрее читая молитвы. Олег вставил свой посох в специальный паз, подсоединив проводки, идущие от светодиодов в глазах черепа и вороны к контактам, отведенным от клемм аккумулятора, и щелкнул кнопками. После чего дернул несколько раз ногой рычаг, и Урал не подвел, взрыкнув при сильной газовке и глухо заурчав, как только Олег отпустил ручку газа. А! Не выдержал отец Агнии и дернулся в попытке выпрыгнуть из лодки, но этому помешал зомби, в последний момент перехватив священника и прижав к полу. «Да не нервничай ты так, Агний. Демон мало того, что приручен, так еще и в клетке сидит заколдованный. Ему не вырваться». Сев на Урал верхом, Олег включил первую скорость, и тримаран начал разгоняться, вскоре выйдя на крейсерскую скорость в 20 км в час. Благо, что никакого лишнего груза взято не было, разве что бочонок на 15 литров с топливом. Его, конечно, не хватит до дома, но в пути сделаны многочисленные топливные закладки. Кстати, караван, что продолжил путь, будет и дальше ставить подобные топливные заначки, отмечая их специальными знаками. Отец Агни, едва не схвативший сердечный приступ, все же пришел в себя, видя, что демон и вправду не способен вырваться и сожрать его. Более того, выполняет полезную работу. Ну и как-то глупо он выглядит по сравнению со спокойными, как удавы, зомби и близнецами. Хотя зомби бездушные, и ему в принципе нечего терять, а близнецы околдованы черным шаманом, потому просто не понимают, какой опасности подвергаются. Пытался объяснение отец Агний найти. 5. На четвертый день пути, когда тримаран уже шел по Самаре, где-то на полпути между впадением в нее Большой Кинели и впадением самой Самары в Волгу, перед путешественниками возникло неожиданное препятствие. Через реку в ее самом узком месте переправлялась орда татаро-монгол. Река буквально кишела от тел коней и людей, что схватились в их гривы мертвой хваткой, ибо никто не умел плавать. И чего говорят, что монголы принципиально не моются? Неправда. Моются и довольно часто. Чуть истерично мысленно хохотнул Олег. Это же сколько им надо еще раз помыться, чтобы дойти до Булгара. А сколько раз они до этого мылись, вот так же форсируя различные реки. Вот ведь кара египетская. Пробормотал отец Агний, глядя на развернувшуюся картину, прямо как нашествие саранчи. Подходящее сравнение, учитывая результат после их похода по землям, согласно хмыкнул Олег, все так же вглядываясь в бинокль, шаря взглядом по берегам, кое-так же в великом множестве облепили фигурки людей и лошадей. Что теперь будем делать? Прорываться, конечно. Нас уже заметили и попытаются захватить, если мы пристанем к берегу, или закидают стрелами, как только убедятся, что приставать и сдаваться мы не станем. А то и абордаж попробуют провести, подплыв на плотах. Плотов, кстати, тоже хватало. На них, похоже, переправлялись знатные воины, беи и беки. Перевозили легкие кибитки шаманов. Кто-то мог позволить себе передвигаться с наложницами или рабынями. Тут и там мелькали женские лица. Вот знать, та действительно не моется, и чем сильнее воняет монгол, тем он знатнее, снова хохотнул Олег. А если от монгола воняет так, что мухи в метре от него падают замертво, значит, перед тобой хан. Более того, Олег нашел просто огромный плот на левом берегу Самары. Там же в отдалении на холме увидел большущую белую юрту, установленную на восьмиколесную платформу. Рядом, но несколько ниже, на таких же колесных платформах с меньшим количеством колес, стояли юрты размером помельче. Они образовывали своеобразный передвижной поселок. Юрта монгольского хана Джучи и ханов подчиненных ему племен, понял Куманов. И они готовятся к переправке на тот берег. Тримаран действительно заметили. Несколько всадников мчалось в сторону этого колесного поселка, чтобы предупредить о странных водных путешественниках. А это что за негры? Удивился Олег, увидев небольшой отряд рослых чернокожих воинов. Из доспехов у них ничего не имелось, да и из одежды на них были лишь одни набедренные повязки из каких-то шкур, все обвешаны амулетами. А то, что это именно воины, а не рабы-носильщики, говорило то обстоятельство, что они имели на вооружении короткие копья с широким наконечником и странного вида щиты, похоже, что тоже кожаные. Верховодил ими какой-то тип в перьях. Похоже, что шаман. Зулусы какие-то с шаманом вуду. Что-то я не слышал, чтобы у монголов в армии состояли негры. Мимо такого историки точно не прошли бы. Там ведь хан, что командует этим нашествием. Скорее констатировал священник, также обнаружив юрты. Скорее всего, отвлекся Олег от созерцания, как-то странно ведущих себя негров. Что-то в их поведении было не так, но что именно, понять не удавалось. Почему бы тогда тебе не послать против них своего демона, чтобы тот убил их? Олег только хмыкнул, но стал отвечать на ходу, придумывая отмазку. Я бы рад, но это невозможно. Демон подчиняется мне только пока я с ним в плотном контакте, держу за узды и постоянно направляю. Это можно сравнить с управлением лошадью. Стоит только с нее слезть и все, она делает что захочет. Но если лошадь еще можно как-то выдрессировать, то с моей адской гончей это бесполезная трата времени. Странный какой-то демон, какой есть и какого смог призвать и удержать, засадив при этом в клетку, пожал плечами Олег. А другого ты призвать можешь, что выполнит такое поручение и пусть он после этого снова вернется в ад. Даже не подумаю. С сущностями подобного уровня силы шутки плохи. Одна ошибка и он не просто убьет тебя и всех, кто окажется поблизости, но и пожрет душу. Я недостаточно самонадеян для этого и хорошо знаю уровень своей силы. Жаль. И это мне говорит священник. Мысленно посмеялся Олег. Пусть и перековавшийся, считающий, что сатана просто наказанный, но все еще верный слуга господа Бога. Согласен. Жаль. Тем временем от юрт на колесах к берегу неслась группа всадников. Остановившись у воды, они что-то требовательно закричали. Не иначе, пристать велят, высказал предположение отец Агний. А то, но да пошли они, зомби. Тот повернулся к Олегу. Подпали плоты. Первым самый большой. Зомби кивнул и тут же ставил готовиться к стрельбе. Установил огромный лук в специальный поворотный пас и лег, приготовившись к стрельбе. Братья-близнецы тоже без дела не остались, превратившись в подносчиков снарядов, гигантских стрел с зажигательной смесью. «Давай!» Зомби начал стрелять, предварительно запалив фитиль. Полетели первые стрелы. Парочка улетела мимо, то с недолетом, то с перелетом, а вот еще три легли в цель, и огромный плот, предназначенный для перевозки ханской колесной юрты, запылал. Зомби перевел огонь на соседние плоты, и те также заполыхали. Рабочие, что собирали средства водной переправы, с криками кинулись кто куда вместо того, чтобы тушить. Впрочем, тушить этот огонь было практически бесполезно. Олег, конечно, не создал знаменитый греческий огонь, но после многих десятков экспериментов с составами сделал вполне близкий к нему аналог. Отлично. Может тогда и по юртам ударить. Азартно предложил отец Агний, увидев результат. «Зачем? Я хочу затормозить движение вражеской армии хотя бы на несколько дней, ведь без своих ханов они дальше не пойдут. А стоит сжечь ханские юрты, как они лишатся того, что их удерживает на этом берегу. А бросать столь статусные вещи ханы не будут, так что они снова примутся за строительство плотов». «Верно, зомби». Лучше запули оставшиеся зажигалки по табуну лошадей. Пусть побегают. И вновь стрелы одна за другой унеслись в сторону берега, и там практически сразу же началась невероятная суета и паника. Заполыхали и заржали от ужаса и боли облитые горючим составом кони. Это естественно привело к тому, что лошади взбесились со всеми вытекающими последствиями. Находившиеся рядом с подожженными конями ломанулись прочь от горящих собратьев, а те, пылая и поддавшись стадному инстинкту, поскакали следом. В общем, начался хаос. Зомби же только добавлял огня, пытаясь направлять движение табуном, чтобы тот нацелился в сторону лагеря. И это ему удалось. Лагерь, состоящий из маленьких палаток и всех его обитателей, просто сравняли с землей, втоптав в грязь. К сожалению, на холм кони скакать почему-то не пожелали, скорее всего из-за оперативного вмешательства шамана, что начал что-то выть, бить в бубен и кидаться чем-то, что образовывало дымные облачка. Наверняка при этом получаются громкие хлопки, коих пугаются даже взбесившиеся кони, да и дым тоже скорее всего вонючий и также отпугивает животных, подумал Олег. Воины на все это безобразие среагировали с сильным запозданием, но все же вскинули к нему буки и стали пускать стрелы. Впрочем, к этому уже все были готовы и укрылись за большими фанерными щитами. Близнецы-полудурки закрылись сами и заодно с двух сторон прикрыли Олега, набравшего максимальную скорость, из-за чего сильно снизилась маневренность и как следствие тримаран частенько налетал на чьи-то головы и хребты коней. Лодка из-за этого в последнем случае чувствительно подбрасывала, но Чук и Гек крепко держались одной рукой за клетку, а точнее за раму, к которой должно крепиться пассажирское сиденье, и не допускали появления бреши в защите. Зомби прикрыл священника. Впрочем, вскоре зомби пришлось передать щит отцу Агнию, а самому взяться за короткий лук и начать быстро из него пускать стрелы. Все дело в том, что тримаран вошел в зону переправы, и воины, переправляющиеся через Самару, попытались пойти на абордаж, вот зомби их и отстреливал, а также всех, кто оказался поблизости, благо стрел полно, а стреляющие по ним еще боезапаса добавляют. А палубу и борта тримарана и впрямь утыкало невероятно густо, так что возникла ассоциация с травой. Щиты тоже все утыкало. Впрочем, очень скоро он перестал стрелять. Увидев печальную судьбу смельчаков, остальные воины тонуть, получив стрелу, желанием не горели. Кроме того, плотность обстрела стала столь высока, что страдали плывущие рядом с тримараном люди и кони. Их тоже хорошо побило. Вода вокруг тримарана буквально кипела от воздушных пузырьков, что оставляли после себя ушедшие мимо стрелы. Видя такой потрясающий результат вражеской стрельбы, Куманов решил рискнуть и сбросил скорость хода практически до пешеходного в 5 км в час. Замедление хода лодки вызвало среди лучников крики радости, и обстрел только усилился, хотя, казалось бы, куда уж больше. Но это Олегу было только на руку, так как он направлял тримаран в наиболее плотные конно-человеческие массы, что попадали под массированный дружественный огонь. Куманов уже начал думать о том, чтобы развернуться и поманеврировать на переправе немного еще, сделать, так сказать, круг почета, но, увы, до того, кто в порыве ярости отдал приказ стрелять, наконец дошло, что страдают только его воины, и обстрел прекратился.